Библиотека. Мы сидим в Нью-Йоркской публичной библиотеке. Мы пришли сюда по решению моего брата. Библиотека ничего себе, большая, людей видимо-невидимо, и дежурные, которые следят, чтобы посетители не выносили книг. Я смотрю журналы. В одном из номеров «Тайма» я увидел фотографию облака космического газа в каком-то месте Вселенной. Снимок сделан спутником, а в пояснительном тексте сказано, что облако находится на расстоянии нескольких триллионов километров от нас. Ладно, пусть так. Мой брат сидит за компьютером в другом конце зала. Я вижу, как он посмеивается. Вот он машет, подзывая меня к себе. Напротив устроился какой-то бездомный. Он читает. Рядом на полу лежат его мешки, не меньше 15. Одет он в настоящие отрепья, а между тем он читает книгу, которая называется «Экономическая наука». Права была дама, которую я встретил в Осло в гостиничном лифте, когда она сказала, что в мире все на самом деле гораздо сложнее, чем мне кажется. Ну, мой брат — человек без лишних сложностей. Он подбирает с помощью компьютера список авторов, в фамилиях которых можно найти норвежские табуированные слова. Вот он набрал на экране крайне неприличное слово. Он все хохочет. У меня это вызывает чувство неловкости. Но когда компьютер выдает ответ, я тоже начинаю хохотать. Это ужасное ребячество, но замечательно весело. Я не мог удержаться от смеха. Я смеюсь, а сам озираюсь по сторонам, надеюсь, что никто не заметит, чем мы тут заняты. Мы долго просидели за компьютером. Должно быть, больше часа. Впечатление было потрясающее. Давно я так долго не хохотал. Часто самое забавное заключается в несоответствии между фамилией автора и серьезностью темы, о которой он пишет. Но иногда достаточно было просто увидеть, как на экране возникают слова. У меня такое чувство, точно мы кого-то разыграли. Мы с братом состязаемся в придумывании словечек, среди них есть очень нехорошие. Через некоторое время брат поднимается из-за стола, чтобы пойти и купить шоколадку. Я говорю ему, что сейчас закончу. Вот только проверю еще парочку слов, — говорю я брату. Возможно, меня кольнула совесть за то, что мы только что развлекались, насмехаясь над другими людьми. А теперь я выбираю слова пристойнее. Это уж не так смешно, но у меня появляется чувство, что я немного поправил дело, восстановив нарушенное равновесие. Мы снова бродим по огромному городу. Утро мы провели очень удачно. Пока мы были в библиотеке, у меня, кажется, не появилось ни единой мысли. Я просто смеялся. Я говорю, брат, какой он молодчина, что принял такое хорошее решение. И вот мы подошли к Empire State Building. Но дождь так и не перестал, и вместо того, чтобы подняться на лифте, мы проходим мимо. Я смотрю на это здание, задрав голову. У него гигантская высота, верхушки отсюда не видно, но я знаю, что там, наверху, время идет немного быстрее. Я говорю это брату, но он отвечает, что все это чепуха.